Дружественный покупателю магазин. Данные проблемы и пытаются устранить убийцы категорий. Одни магазины уменьшают число товарных единиц, улучшают освещение, расширяют проходы, снижают высоту прилавков. Другие пытаются создать внутри праздничную атмосферу, добавляя всевозможные развлечения, заведения фастфуд, интерактивные дисплеи и прочее, лишь бы покупатели побыли в магазине подольше и желательно купили побольше. Разнообразие добавляет остроты ощущений, однако злоупотребление остреньким вызывает изжогу.